были уже не более чем в 200 метрах и готовились напасть на бедное судно. Экипажи их состояли из полуголых, но прекрасно вооруженных людей, явно пиратского вида. Среди них были приземистые с оливковой кожей малайцы, и красивые высокорослые даяки, и бугисы, и макассары, и яванцы, было и несколько китайцев. Все эти люди выстроились вдоль фальшборта и яростно потрясали оружием, издавая громкие вопли, от которых дрожь пробегала по телу. Казалось, они стремились запугать потерпевших крушение еще прежде, чем доберутся до них. Внезапно с первого Праус раздался пушечный выстрел, и ядро разбило бушприт молодой Индии, утопив конец его в море. — Смелее, ребята! — закричал капитан МакКлинтон. — Если заговорила пушка, значит, начинаются танцы. Огонь! За этой командой последовало несколько ружейных выстрелов. Страшные крики раздались на борту Праус, неопровержимый знак, что пули не пропали даром. — Давай, давай, ребята! — завопил боцман Билл. — Цельтесь прямо в гущу! Стреляйте в этих разбойников! У них не хватит храбрости добраться до нас! Эй, огонь! Его голос был заглушен несколькими страшными залпами, которые раздались с моря. Это пираты начали атаку. Четыре Праус казались четырьмя батареями, обрушившими на корабль град снарядов и пуль. Гремели пушки, рявкали спингарды, трещали карабины, весь корабль простреливался от носа до кормы. Через полминуты уже четверо моряков лежали на палубе без признаков жизни, а фок-мачта, подрубленная под Марс, и рухнула на палубу, завалив ее реями, парусами и снастями. Победные возгласы на корабле сменились воплями страха, боли, стонами и хрипами умирающих. Было невозможно сопротивляться этому свинцовому урагану, который обрушился на них с пиратских судов. Оставшиеся в живых, несмотря на подбадривание капитана и боцмана Билла, бросились к правому борту, забаррикадировавшись за шлюпками и обломками мачт. Многие были ранены и издавали душераздирающие крики. Под защитой своих пушек пираты быстро приблизились к судну и из кормы пытались взобраться на борт. Капитан МакКлинтон бросился туда, чтобы помешать абордажу, но был сражен залпом из митральезы и упал вместе с тремя матросами, кинувшимися за ним. — Да здравствуйте, тигр Малайзии! — закричали пираты. Они оставили на палубе карабины и, схватившись за сабли, топоры и кинжалы, ревущие оравы, бросились на абордаж. Как обезьяны они карабкались по канатам, цеплялись за остатки фальшборта или, разбежавшись по реям, прыгали с своих мачт на мачты судна, скользили по вантам на палубу. Под их ударами оставшиеся в живых защитники падали один за другим. Только у самой грот мачты один человек, вооруженный тяжелой абордажной саблей, оставался в живых. Это был индиец Каммамури, который защищался, как лев, отражая удары врагов и раздавая свои направо и налево. Но силы были неравными. Удар абордажного топора сломал его саблю. Два пирата набросились на него со спины и повалили, несмотря на отчаянное сопротивление. «Помогите! Помогите!» — кричал несчастный сдавленным голосом, но гибель его казалась неотвратимой. Уже один из пиратов взмахнул над его головой топором. «Стойте!» — неожиданно загремел чей-то голос. «Не трогайте его! Этот индиец — храбрец!» Глава третья. Тигр Малайзии. Человек, который так своевременно выкрикнул эти слова, был европеец высокого роста, с тонкими аристократическими чертами лица, светло-голубыми глазами и темными усами, оттеняющими улыбчивые губы. Бархатная коричневая куртка с золотыми пуговицами, стянутая шелковым поясом, такие же коричневые штаны и длинные сапоги из красной кожи с заостренными мысами составляли весь его наряд. Широкополая шляпа из манильской соломки защищала голову от палящего солнца. На плече у него висел чудесный индийский карабин с инкрустациями.